Седьмой принцип. Существует разница между инвестором и обычным вкладчиком. Обыкновенного вкладчика интересуют средние цифры. Он задает себе вопрос: как вел себя курс этих акций в среднем на протяжении последних 5, 10 или 20 лет? Но средние цифры существуют только для среднего вкладчика. С их помощью можно двигаться только по медленному пути. Если же вы хотите разбогатеть быстро, то должны подниматься выше средних показателей. Обычный вкладчик получает доходы, когда биржа на подъеме. Если же наблюдается спад, то ему остается только одно – ждать наступления лучших времен. Настоящий инвестор не хочет ждать даже в неблагоприятные годы. Он действует, хотя это требует много времени и знаний. Конечно, его действия не всегда ведут к успеху, но он учится на своих ошибках и не падает духом. Инвестор воспринимает ошибки как составную часть успеха. Средний вкладчик ошибок не любит. Он считает их своим личным поражением. Обычный вкладчик рассчитывает на то, что из суммы взлетов и падений на бирже в среднем получится повышение курса акций. Он ставит свой самолет на автопилот и ждет. За последние 50 лет средний результат действительно составил 12%, несмотря на кризисы, биржевые обвалы и несколько войн. Таким образом, средние показатели не так уж и плохи. Но средние результаты остаются средними, и этим все сказано. Это всего лишь вопрос выбора. За все нам приходится платить. Если вы делаете ставку на средние цифры, то оказываетесь беспомощными в неблагоприятные периоды. Вы можете продать свои акции, и в этом случае вы ничего не выиграете. Вы можете держать их у себя и надеяться на лучшие времена. Но до тех пор, пока они не наступят, вы тоже ничего не выигрываете. Правда, у вас есть одно большое преимущество. Вы не тратите на свои инвестиции времени и, тем не менее, добиваетесь средней прибыли в размере 12%. Если же вы хотите быть настоящим инвестором, то вам придется постоянно учиться и уделять этой деятельности много времени. Хеджевые фонды. Как уже было сказано, настоящие инвесторы не довольствуются тем, чтобы, подобно средним вкладчикам, получать доходы только тогда, когда рынок на подъеме. Поэтому богатые вкладчики зачастую пользуются услугами так называемых хеджевых фондов. Хедж по-английски означает «забор». Так же, как забор не дает овцам убежать из отары, так и хеджевый фонд не позволяет вложениям слишком сильно опуститься в цене. В неблагоприятные периоды он пытается подстраховаться с помощью опционов. Это своего рода страховка от потери. Если средний инвестор не защищен от потерь, то хеджевый фонд пытается защитить себя. Даже при падении курса рынка он может получать прибыли и весьма высокие. Разумеется, и здесь нет никаких гарантий, хотя долгое время хеджевые фонды считались оплотом надежности. На самом же деле, в результате хитроумных комбинаций риск может даже возрасти. Средний инвестор считает опционы слишком рискованными. Так оно и есть. Но настоящий инвестор полагает, что намного рискованнее оставлять свои вложения без защиты. Речь здесь не идет о том, что лучше и что хуже. У каждой медали есть две стороны. Мы рассматриваем принципы настоящих инвесторов: не ждать, а действовать. Они не отдают себя на волю случая, постоянно ищут новые пути. Два пути. В жизни, как и в этой книге, речь постоянно идет о выборе между двумя путями – быстрым и медленным. Если вам примерно через 20 лет удастся достичь финансовой безопасности, то это значит, что вы выбрали медленный путь – путь средних показателей. В этом нет ничего плохого. Вы сами проектируете свою жизнь, выбираете подходящие ценности и приоритеты. Это ваше решение, и оно вас устраивает. Если же вы решили пойти по быстрому пути, то вы должны во всем быть выше среднего, Вы должны либо намного больше зарабатывать, либо основать собственную фирму, либо добиться неординарного успеха в инвестициях. В любом случае, вам придется потратить много времени и учиться, учиться, учиться. Помните, самую быструю учебу вам обеспечивает наставник. Итак, мы подошли к важнейшим решениям, которые вам предстоит принять.